Коротко о посещении больных на дому и в больницах. Не передать чувство, которое возникает у больного, когда его посещают близкие и родные люди. Это нужно пережить самому. Христос знал великую цену посещения больных, ибо сам сказал: «Был болен, и вы посетили меня». Матфея 25:36. Да благословит вас Господь и сохранит. Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир. Аминь. За 2 недели пребывания в госпитале Николай видел много врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Многие из них выполняли одну и ту же работу, но какие они были разные, как по-разному относились к больным и по-разному выполняли свои обязанности. От прихода одних сразу портилось настроение, усиливались боли, не говоря уже о томлении духа. С приходом других, словно светлый луч солнца врывался в палату, и хотелось петь, кричать, боли куда-то уходили. Все казалось прекрасным и желанным, даже уколы, а ласковые голосы и доброе отношение к больному приносили выздоровление. Николай снова убедился, как важно, чтобы каждый из нас оставался человеком. Где бы он ни был и что бы ни делал, необходимо творить добро, не грубить, но говорить другим ласковые и нежные слова, утешать и ободрять больного, оказать страдальцам внимание и усердно и честно выполнять свои обязанности, не быть изобретательными на зло. Николай на своем опыте познал силу и значение ласкового слова. Оно творит чудеса. Как мало оно стоит говорящему, но как оно многоценно для того, кому оно сказано. Жаль, очень жаль, что многие люди, в том числе и христиане, забыли ласковые и нежные слова и никак не могут их вспомнить, чтобы их сказать ближнему, даже у себя в семье, своим любимым, не позволяют говорить эти нежные слова друг другу. Будьте же светлым лучом в царстве мрака, дорогие мои. Вносите радостную струю жизни туда, где вы бываете, дома, в школе, на работе, в обществе, в церкви, в гостях, в тюрьмах и больницах. Не надо портить настроение людям своим ворчанием, мрачным видом, скучным и безразличным выражением лица, резкими упреками и осуждением. Помните, что вы христиане, письмо Христово, и призваны быть благоуханием для окружающих везде и всюду, всегда и постоянно. Не забывайте об этом. Начиная с самого раннего утра, скажите кому-нибудь приятное слово. Улыбнитесь встретившемуся с вами человеку, сделайте что-либо доброе другим, и вы не только обрадуете ближних своих, но и себе доставите сердечную радость. А как много радости приносит больным посещение их близкими, родными и любимыми друзьями. Чтобы это испытать, нужно самому побывать на больничной койке и узнать цену такого посещения. Будем же стараться делать добро людям, пока живы мы и живы они, наши ближние. Будем приносить цветы нашим друзьям сейчас, а не на их могилы. Будем говорить хорошие слова нашим родным сейчас, а не на их похоронах. И так, доколе есть время, пишет апостол Павел, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Перед глазами Николая до сих пор стоит его жена, дочери и зять. По словам Николая, все зятья для него сыновья, равно как и снохи дочери. Как он увидел их, когда проснулся от наркоза после операции. Они приехали проведать любимого человека, преодолев на машине длинную и трудную дорогу. А как он был приятно удивлен, когда увидел у себя в палате своего родного брата Петра, приехавшего к нему с дочерью Наташей из другого города. Брат сам больной, едва передвигается из-за болей в ногах и позвоночнике, но он пожертвовал своим покоем и претерпел тяготы дороги, чтобы увидеться с братом. Каким утешением повеяло от них на больного Николая, какой радостью наполнилось его сердце, когда он на деле почувствовал, что он еще кому-то нужен, кто-то еще любит его, кто-то в нем нуждается. И хотя эти посещения для родных были трудными и стоили много труда и времени, но Николаю они были очень дороги и нужны, и он эти посещения не забудет никогда. Но как много посетителей, похожих на друзей Иова, пришедших к нему во время его страданий. Они или ничего не говорят больным и своим молчаливым присутствием только обостряют горечь страданий, или, что бывает чаще, сразу же обвиняют их во всех грехах. «Ну, говори, почему ты болеешь? Какой грех совершила?» Однажды допрашивали братья одну больную сестру, придя к ней в больницу. «Да я и сама не знаю, в чем виновата пред Господом Богом. Все мы не безгрешные, может, что и было, но я не помню. А, скрываешь, хочешь вызвать сострадание и оправдать себя. Не ангелы все, согрешаем, говоришь, а грехи свои не помнишь. Не будем молиться, пока не откроешь свой грех. Мы еще придем, а ты думай и будь готова исповедать свой грех», — сказали братья на прощание. Братья ушли, а сестра думает: где же она так тяжко согрешила, чтобы исповедать свой грех? Думает и не находит, а ей так хотелось, чтобы братья помолились над нею, как написано в послании Иакова 5:14-15. И, наконец, она придумала. Как только братья снова пришли к ней, она им и говорит: «Братья, я виновата. Кто из нас безгрешен? Согрешила и я. В чем согрешила?» Обрадованно переглянулись братья. «Да вот я поругалась с неверующей соседкой и обозвала ее нехорошим словом», — отвечала больная. «Каким словом?» «Да стыдно мне его повторять. В общем, слово нецензурное, ругательное. Но мы с ней уже помирились. Я у нее попросила прощения. Нет, ты уж найди в себе мужество и повтори то слово, как сказала». И сестра, ревнуя о молитве братьев, произнесла ругательное слово. Братья, довольные ее признанием, совершили над ней молитву с помазанием елеем и ушли. А сестра бросилась на колени и в слезах стала просить Господа: «Прости меня, Господи, помилуй и прости, что я наговорила на себя и сказала это мерзкое слово. Теперь-то я знаю, что согрешила пред тобою, но мне так хотелось, чтобы братья помолились надо мной, и мне нужно было перед ними в чем-то исповедаться, но ты, Господи, прости мой вынужденный грех». Подобных примеров можно было бы привести немало, но хочется дать совет посещающим: быть более рассудительными и не сразу обвинять больного в его грехах. Ведь больной лежит с глазами открытыми к небу, к Богу, а посетители ходят с опущенными головами, и их глаза смотрят на землю. И чаще бывает, что больные люди, проверяя себя и молясь Богу, намного чище и святее тех, кто пришел к ним, чтобы над ним помолиться. Да и Слово Божие не говорит однозначно о причинах болезней и страданий. Это может быть наказанием за грехи, но может быть вызвано совершенно иными, неизвестными нам причинами. Читайте Евангелие от Иоанна, 9 главу, 3 первых стиха. Прочли? Идите, посещайте больных, но будьте осторожны и не вынуждайте больных согрешать. Несколько слов о разлуках и любви. На этот раз Николай находился в госпитале 13 дней. Раньше он пробыл в госпитале дольше, да и во время долголетнего пресвитерского служения он часто бывал в разлуке с семьей, и потому он по опыту знает, что такое разлука с дорогими и любимыми, и на основании пережитого говорит, что настоящая любовь в разлуке еще сильнее разгорается и ярче горит, а фальшивая любовь тускнеет и даже совсем гаснет. Любовь подобна огню. Большой огонь при большом ветре еще больше разгорается, а малый огонь при сильном ветре совсем затухает. Не любят мужья своих жен, если, выйдя из дому, уже смотрят на других женщин и видят на улице красивые лица и точеные ножки. Нет и не было у них настоящей любви. Это в равной мере относится и к женам. Серьезной опасности подвергаются мужья, работа которых связана с длительными командировками и любовь которых к семье очень мала. Будьте бдительны, Наблюдайте за собой, берегите себя и свои семьи, ибо в противном случае вы погубите себя и свою семью и не только здесь, на земле, но и в вечности. Живите так, чтобы вас тянуло домой, туда, где вас по-настоящему любят и думают о вас ваши родные. Родной дом издали в разлуке видится другим, и взаимоотношения между родными также видятся совсем по-другому. Но женам тоже нужно помнить о том, что теплую атмосферу в доме создает жена. Не забывайте об этом, чтобы ваших мужей тянуло домой. Вспоминается один из сыновей Николая, который очень неохотно шел в школу, говоря, что он идет туда так, как Иосиф шел в Египет. Но зато домой из школы он не шел, а бежал и, прибегая домой, даже целовал дверную ручку со словами «Мой родной домик». Как-то Николай возвращался из одной поездки с верующими братьями во Христе. В дороге говорили о разном, и, в конце концов, разговор перешел на тему семьи и дома. «Ой, скорее бы домой, я так соскучился по всем, по жене, детям и даже по собачке», — сказал мечтательно один. А другой возразил: «Не понимаю тебя. Чего ты так рвешься домой? Разве нам плохо? Меня вот домой не тянет. Опять будут скандалы, ругань, длинные скучные вечера. Нет-нет, я бы всю жизнь проводил вне дома». «А если твой дом тебя не притягивает, если там тебе плохо, что делать?» «Молиться Богу. Бог может изменить все, в том числе и взаимоотношения в семье, если, конечно, вы пожелаете этого и попросите об этом Господа, потому что сами без Бога вы ничего не сможете изменить, и Господь без вас тоже ничего не станет изменять, так как сотворил вас со свободной волей. Живите же так, чтобы при мысли о доме вам с непреодолимой силой захотелось домой. Христианский дом — это прохладный, с живительной водой оазис в жаркой и безводной пустыне греховного мира. Мир — это воистину Египет, где страдал и томился Божий народ Израиль. Потому как только появится возможность, бегите из Египта и постарайтесь как можно скорее достичь желанного оазиса. Испытав холодное дыхание смерти, Николай счел нужным напомнить о кратковременности нашей жизни. Кто-то сказал: «Старики должны умереть, а молодые могут умереть. Сколько бы человек ни прожил, все равно ему кажется, что он почти еще и не жил. А уже нужно уходить с этой земли. Для каждого из нас уже заготовлен могильный камень с нашим именем и датой рождения. Осталось только дописать дату смерти. Слово Божие говорит, что один только шаг между мною, нами и смертью». Первое царство, 23. Сегодня человек живет, а завтра уже уходит отсюда. Уходит. Но куда и с чем? Святое Слово Божие, Библия, очень ясно и четко говорит об этом. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Умирают старые и молодые. Умирают бедные и богатые. Умирают больные и здоровые. Умирают те, кому надоело жить, и кто ищет смерти, умирают и те, кто дорожит жизнью и цепляется за нее, умирают, потому что так положено Богом. Придет время, когда смерти уже не будет, да и некоторые из считающих не увидят уже смерти, ибо станут участниками славного восхищения Христовой Церкви. А пока смерть лишает жизни неисчислимое множество людей. Придет и наша череда. Так мы поем, так оно и будет. Но что дальше? Безумная философия утверждает, что человек умрет, тело его сгниет и ничего не останется. Это животная, скотская теория. Но мы люди, а не животные. Оглянитесь на себя, на свою память, на свой ум, на все разумное свое существо. Оглянитесь на окружающий вас видимый и невидимый мир, и вы увидите не только их законы, но и Творца этих законов, Посмотрите, как все живет и подчиняется установленным раз и навсегда законам. Почитайте Слово Божие, и вы поймете истинность библейских слов. Подумайте о своей смерти, помолитесь Богу, и потом прислушайтесь к зову своего сердца. И вы услышите голос души, ее стон и тоску по Богу, ее желание не умирать, ее порыв к новой жизни, притом вечной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом воскресение и суд. Евреям 9:27, Иоанна 5:25-28-29. Желает или не желает того человек, но он воскреснет, чтобы дать отчет за свою жизнь на земле и за свои дела, совершенные в течение этой жизни, и даже за свои слова. В этот мир мы пришли ни с чем, и уйдем из него с пустыми руками. Но куда и на что мы употребили таланты и дарования, которыми обогатил нас Бог? Бог доверил нам эти богатства, чтобы мы употребляли их бережно и умело, с пользой для других и для славы Божией. С собою в вечность мы не возьмем ничего, но наши дела пойдут вслед за нами. Они будут иметь большое значение для нас лично. Читайте первое послание апостола Павла к Коринфянам 3:11-15. «Выбор за вами или-или. Золотой серединки здесь нет. И нужно спешить выбирать, пока еще мы живы, потому что не знает человек дня своей смерти, и будет жаль, если мы по своей беспечности не успеем этого сделать». Плохо, очень плохо, когда тебя обманывают другие, но еще хуже – если ты сам себя обманешь. А Слово Божие предупреждает: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Древняя китайская мудрость говорит: не взять то, что даровано небом, значит себя обмануть и наказать. Не наказывайте себя, друзья. Не обманывайтесь. Николай прожил очень трудную, но очень счастливую жизнь и может уйти на небо со спокойной совестью. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, что помогало ему сохранять спокойствие духа в сложных ситуациях и не терять надежды на Господа. Причин тому несколько. Об одной сказано в Псалме 31, 8 стих: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Этот стих подарили Николаю на память после его покаяния, и он на всю жизнь остался любимым для него. Потом ему много раз дарили этот текст в качестве пожелания, зная, что Николай его очень любит. Этот стих и слова «Око мое над тобою» сегодня находится в зале его дома. В тяжелые дни испытаний Николай выходил на улицу, обращал лицо к небу в уверенности, что там находится престол Божий, и не имело значения, был ли это пасмурный день с темными тучами на небе или темная ночь с мерцающими звездами. Он знал, что оттуда, с неба, на него смотрят всевидящие очи Господа, и Бог ведет его правильным путем. Это его успокаивало, это его смиряло и вливало новые силы для трудного, но благодатного служения. Слава тебе, Господи! Слава за то, что твое око было всегда надо мною! Повторяя слова псалмопевца, восклицает сегодня Николай и говорит вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалмы 15:6. «Блажен человек, воистину блажен, для которого Господь Иисус Христос был и остается добрым пастырем». Прочтите 22-й Псалом, и вы убедитесь в этом. Если у вас появилось желание прожить благословенную жизнь, вам нужно сегодня, сейчас же, принять Иисуса Христа в свое сердце. И Он будет вашим добрым пастырем всю вашу жизнь, даже в долине смертной тени. И вы вместе с Давидом запоете: «Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Псалмы 22:6. Заканчивая свои воспоминания, Николай подумал, что если первое и второе его рождение были не такие, как у всех людей, то и смерть его будет не такой, как у других. Наверное, он уже не умрет, но живым увидит Господа лицом к лицу при скором восхищении Христовой Церкви. Но если вы услышите, что Николай умер, не верьте. Он лишь перешел в другой, лучший мир. Мир без страданий и слез, без скорбей и болезней, мир бессмертия, любви и совершенства. Свои воспоминания он заканчивает стихами Николая Водневского и словами Священного Писания. «Оглянулся и вижу, будто было во сне, в голодовку я выжил и не сгинул в войне, и прошел через туманы, через темень ночей, через многие страны, языки стукачей. Память сердце не точит, что прошло, не вернуть. С каждым годом короче скорбный жизненный путь. Грусть не будет тревожить пред кончиною дня. Встретят ангелы Божьи на пороге меня. Может, чуточку вздрогну я от встречи такой, а потом «Аллилуйя» будет литься рекой. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в могилах услышат глас Сына Божиего и выйдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения, сказал Христос. Иоанна 5:28. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение 14:13. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. Эпилог. Летят наши годы, словно осенние листья на землю. Порой случайный прохожий или резкий порыв ветра всколыхнет осенний покров и пробежит по опустевшему саду шорох, словно шепот грусти о прошлом. Жизнь одних людей подобна прошлогодней листве, занесенной снегом. Она уже никого не согреет, не поддержит огонь в очаге. Ей уже никогда не пробиться зеленым ростком, ее просто нет, и никто не вспомнит о ней. Жизнь других оставляет глубокий добрый след, как написано в 111-м псалме: «В вечной памяти будет праведник». Осень — время собирания плодов. 6 октября у нас не стало дорогого и любимого человека. Господь взял его, словно зрелый плод, в небесную житницу. Время не сотрет в нашей памяти твою безграничную любовь к Богу и верность Ему. Ты, Отец, умел любить, миловать, прощать и принимать участие в нуждах других так, как учил Христос, молясь за тех, кто причинял много зла и страданий. Мы благодарим Бога за то, что в Тебе мы имеем живой, добрый пример для подражания. Ты показал нам путь ко Христу, Твои слова не расходились с делами. «Ничего, милые мои, Господь поможет, давайте помолимся», — говорил Ты в трудные минуты, ободряюще похлопывая по плечу. Для каждого у Тебя находилось теплое слово и бальзам утешения. Ты постоянно пребывал в молитве, поднимая глаза к небу, часто повторял слова «Мой дом на небе». Ты жил и умер с мечтой о том, что доживешь до дня пришествия Господа за церковью. Но Господь усмотрел забрать тебя раньше, чтобы мы жили той же мечтой и надеждой радостной встречи на небесах. Время тяжелой болезни ты перенес без единого слова ропота. Еще за несколько дней до перехода в вечность ты тихонько пел с хвалой к Отцу Небесному. Потом сказал: «Скоро меня уже не будет, а вас Господь утешит». Все исполнилось, как в стихе, который завершает эту книгу. Ты закрыл глаза, как бы от яркого света, немного подался вперед, вздрогнул и вместе с ангелами запел «Аллилуйя» пред Господом. Мы хотим быть похожими на Тебя в любви к Богу и к людям, в служении, в супружеских отношениях, в терпении и в смерти. Мы верим, что наша разлука временна, и мы встретимся там, где нет зла, слез и болезней, где вечная радость. Слава Богу за то, что Он дал тебе силы закончить эту книгу, которую ты написал для нас. Благодарность тем, кто содействовал ее изданию. Осенние увядания природы и похожие на слезы капельки светочек наполняют сердце грустью. На земле падают осенние листья, напоминая о переходе от бренного к вечному. Конец книги. Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.